В основе формирования потребительского стереотипа лежит доказательство. И чем более весомым является доказательство, тем больше вероятность того, что потребитель с вами согласится. Ибо на тщательный анализ и исследование у него нет ни сил, ни времени, ни желания. Если же вы ни в чем его не убеждаете, да еще при этом предполагаете, что он и сам во всем прекрасно убедится, то ему просто не с чем соглашаться. У него нет предмета для согласия. Стереотипов не существует. Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о товаре, это хорошая реклама. Дэвид Огилви. Если вы начинаете борьбу со стереотипами, это одно. А если вы их в упор не замечаете, это совсем другое. Примерами борьбы могут служить обучающие рекламы, где идет целенаправленная и довольно агрессивная атака на стереотип, где предполагается его тотальное разрушение, а затем, как говорится, мы наш, мы новый мир построим. Обучающими я называю их потому, что они объясняют и доказывают, почему выбор в их пользу обладает неким преимуществом. Чем убедительнее доказательство, тем вероятнее, что стереотип будет разрушен. Подобные образовательные войны мы наблюдаем в рекламе «Что выбрать?» Баночное или бутылочное пиво? Прокладки или тампоны? Переходить на газовое топливо или ездить по старинке на бензине? Купить отечественный автомобиль или иномарку? И многие другие. Примером второго является такое рекламное поведение, когда вы не ломаете стереотип и игнорируете его, когда вы начинаете вести себя так, как будто стереотипа нет вовсе. Но это неверно. К тому же это очень дорогая ошибка. Ломать стереотип значит разрушить его, но не отрицать его, и не действовать вопреки его логике. Или Карфаген должен быть разрушен, или рухнет ваш рекламный замысел. Третьего не дано. Чревато даже делать свое предложение в качестве альтернативы. Дескать, все делают вот так, а вы поступаете этак, если деяние людей всецело определяется стереотипом. Лишь разрушением и ломкой обеспечивается формирование новых стереотипов и выбор новых предпочтений взамен старых. Прекрасный пример ломки стереотипов приводит в книге «Грядущая реклама» Вальтер Шеннерт. «Вы сами видите, я цыган. А жить нам, цыганам, ой, как непросто. Полиция по надзору за частным предпринимательством не сводит с нас глаз. Я никого из полицейских не знаю в лицо, но думаю, что кто-нибудь из них и сейчас среди вас. И поверьте, если бы я сказал вам хотя бы одно слово неправды, они тотчас лишили бы меня лицензии. Однако я продаю этот растительный эликсир уже несколько лет». Вальтер Шеннерт. Грядущая реклама. Стереотип — это мысль потребителя. Он так думает. Он это знает. Задача рекламы — или согласиться с ним. Вы абсолютно правы. Качественный товар не может быть дешевым. Или не согласиться, но сделать встречное, заманчивое предложение. Знаете ли вы, что примерно 30% от стоимости бренда — это затраты фирмы на его рекламу? Зачем вам оплачивать рекламу бренда из своего кармана? Но вот зачем не соглашаться с потребителем и при этом ничего не давать ему взамен, я, право, не знаю. Стильная нержавейка. Зонт — лучший подарок. Роскошь по доступным ценам. Элитная отечественная косметика. Товар, не нуждающийся в рекламе. Суперкачество по супернизким ценам. Российские телевизоры — самое лучшее. Европейское качество от российского производителя. Вот скажите, чем отличается рекламная фраза «недорогие отечественные телевизоры» от фразы «российские телевизоры – самые лучшие»? Первое. Соглашается с потребителем. Да, мы знаем. Ты думаешь, что наши телевизоры далеко не самые лучшие. Зато они недорогие. Ты можешь это себе позволить. Вторая возражает в стиле Владимира Жириновского. Да мало ли чего ты там думаешь о наших телевизорах, идиот! Они однозначно самые лучшие во всем мире, и тебе пора это усвоить! Я еще раз подчеркну. Вы можете говорить в рекламе любую глупость, если вы находите в ней нужный вам смысл и преследуете какую-то цель. «Россия — родина слонов!» Если угодно. Но помните, чем глупее суждение, тем в большей доказательности оно нуждается. Так что или возражайте, но тогда доказывайте, или соглашайтесь и не спорьте.